«Миноли!» – послышался из коридора голос мастера Робинтона, который наконец-то освободился от назойливых посетителей. «Сибел там с тобой?» Сибел выглянул из двери. «Миноли, замени его ненадолго. Мы тут собираемся посовещаться». Сибел положил руку на плечо жены и ободряюще сжал его. «Ты же видела, как я проводил эти встречи. Если заявится еще кто-нибудь, просто представь его и все». «Пьемур уже пытался нынче ночью, ничего не вышло, ты сам видел». Сибел улыбнулся и снова сжал ее плечо. Мастер Робинтон и Флар внесли необходимые изменения. «Еще одно секретное правило?» «Айвас – сама обходительность», – политично ответствовал Сибел и быстро поцеловал ее в щеку. «О нашем совещании ты все узнаешь, не огорчайся». «И не подумаю, я только рада, что мне не придется там сидеть», – сказала она ему вслед. Сибел знал, как она ненавидит официальные церемонии. Миноли улыбнулась и тут осознала, что осталась с Айвасом наедине. «Скажи, Айвас, не мог бы ты показать мне что-нибудь из музыки наших предков? Вокальной, инструментальной или оркестровой?» «Вокальной», – не колеблясь ответила Миноли, пообещав себе обязательно послушать и другие разновидности, как только представится случай. «Классическую, древнюю или современную, народную или популярную, с инструментальным сопровождением или без?» «Согласна на любую, пока у нас есть передышка». «Любая слишком неопределенная категория, внесите уточнение». «Вокальную, популярную, с сопровождением». Эта запись была сделана на праздновании посадки. Внезапно комната наполнилась музыкой. Миноли сразу узнала некоторые инструменты. Гитару, скрипку и что-то вроде. Вот вступили голоса. Они пели неумело, но вполне музыкально и с большим воодушевлением. Мелодия показалась Миноли смутно знакомой, а слова, хоть и вполне различимые, нет. Но что поразило ее больше всего, так это качество звука. Эти голоса и инструменты, умолкшие много столетий назад, раздавались чисто и ясно, неподвластные времени, как будто музыканты были совсем рядом. Когда песня отзвучала, Миноли, пораженная до глубины души, долго не могла вымолвить ни слова. «Вы не удовлетворены, мастер Миноли?» Молодая эльфийка стряхнула оцепенение. «Не только удовлетворена, я в неописуемом восторге. Мне знакома эта мелодия. Как ее называли ваши колонисты?» — спросила она, а про себя подумала. «Да, Леса права, это слово не внушает такого трепета, как предки». «Дом на просторе. Она относится к разряду народной музыки американского Запада. В моем банке памяти содержится несколько вариантов ее исполнения». Миноли хотела послушать что-нибудь еще, но тут в комнату вошел Пьемур. В руках у него была какая-то странная штука. С одной ее стороны свисала широкая тонкая лента, состоящая из разноцветных прядей. Передняя часть напоминала часть панели Айваса. На ней в 5 рядов располагались впадинки, покрытые темной пленкой явно искусственного происхождения. «Будь любезен, Пьемур, поднеси поближе к оптическому датчику и держи, пожалуйста, на уровне своей головы». Последовала долгая пауза. «На вид собрано правильно. Окончательно ясно будет после установки и включения, но придется подождать, пока подготовят источник питания и переходной блок. Как дела у мастера Терри с подводкой?» «Не знаю, он в другой комнате. Сейчас схожу, посмотрю. Эй, Миноли, подержи-ка, а то как бы ненароком не уронить». Ободряюще ухмыльнувшись, Пьемур вручил ей свою ношу и в припрыжку выскочил в коридор. «Почему эта штука у тебя?» — спросила Дженсис, появляясь таким же предметом. Миноли объяснила и стала наблюдать, как Дженсис повторяет всю процедуру, только что проделанную Пьемуром. Следом за ней явился Бин-Элек, одаренный сын лорда Гроха, не так давно получивший звание кузнечного подмастерья. Фондарел всегда ценил изобретательность юноши, так что Миноли ничуть не удивилась, увидев его здесь, среди главных действующих лиц. Когда Айвас одобрил результаты их усилий, Бен-Элек спросил, можно ли начинать подключение. «Только когда будет готов источник питания. А пока подмастерье Бен-Элек, чтобы не ждать попусту, сделай еще одну клавиатуру», — ответил Айвас. 10 рабочих терминалов можно собрать из того, что у нас есть. Еще в двух придется заменить экраны, если главный мастер стеклодувов окажет нам такую любезность. «Все равно не понимаю, как тебе удастся управиться с 12 людьми сразу?» – спросила Миноли. «Но ведь ты тоже играешь не на одном единственном инструменте, если я правильно понял постановку учебного процесса в вашем цехе». «Да, но не на всех же сразу». «Данная система состоит из многих частей, каждая из которых способна функционировать самостоятельно и одновременно с другими». Миноли принялась молча обдумывать услышанное, не зная, что ответить. Когда молчание грозило стать неучтивым, из коридора появился мастер Терри, весь обмотанный какими-то шнурами, и приступил к долгому совещанию с Айвасом.